Глава 19. Долгие сожаления и боль. Слегка под шофе Фуми порылась в сумочке и вытащила связку ключей, который открывает входную дверь. Ага, этот, точно. В попытке вставить ключ в замочную скважину она уронила всю связку на пол. Громкий звон эхом разнесся в ночном беззвучии. Фуми выругалась и подняла ключи. Фуми открыла дверь. В квартире было темно и тихо. Чего она ждала? Что кто-то ее ждет? Фуми потянулась к выключателю. Комнату залил свет лампы. Эдди выглянул из-за спинки дивана. «Добро пожаловать домой!» Фуми собралась извиниться за то, что разбудила его, но прикусила язык. Это ее квартира. «Как дела на работе?» — спросил Эдди. «Как обычно», — ответила Фуми, сняв с плеча сумку. «Там мало что меняется». «Ты, наверное, устала?» Фуми лишь плечами пожала. «Побалуй себя ночным десертом», — предложил Эйди. «В холодильнике есть молочный пудинг». «Молочный пудинг?» У Фуми чуть глаза из орбит не вылезли. «Да, в пластиковой упаковке. Завтра у него истекает срок годности, так что лучше съесть сегодня». Эйди взглянул на часы. «Ой, уже хорошо за полночь, хотя пару часов погоду не сделает». Фуми отправилась на кухню и открыла холодильник. Да, вот он, белый пакетик, который она раньше не замечала. В нем действительно был молочный пудинг. Фуми не помнила, что покупала его. Может, Рю купил? Хотя Рю десерты не жалует. «Ты забыла про него, да?» — спросил Эдди, глянув ей через плечо. «Я этот пудинг не покупала», — ответила Фуми. «Может, брат купил его мне, а сказать забыл?» «Значит, хорошо, что я напомнил. Не то пудинг испортился бы». «Да-да, спасибо». Фуми вскрыла упаковку. «Но ты жестоко ошибаешься, если думаешь, что я позволю тебе остаться подольше, потому что ты такой милый». «Эй, так нечестно», — засмеялся Эдди. «Я ни на что не напрашиваюсь». Фуми закатила глаза и принялась за пудинг. Сама нежность. Он таял на языке. «Тогда расскажи, какие у тебя планы». «В другой раз». Эдди снова лег на диван. «Уже поздно. Тебе спать пора». Фуми съела еще ложку десерта. Не хотелось признавать, но присутствие Эдди очень ее радовало. После отъезда Рю квартира казалась слишком большой, слишком тихой, слишком одинокой. До сих пор не верилось, что неделю назад Рюсей сказал, что один отправляется в долгое путешествие. Прежде, не считая школьных экскурсий, он не выезжал из Токио без нее. «Куда собираешься?» — спросила Фуми брата. «Не знаю», — Рю пожал плечами. «Только бы здесь не сидеть». Фуми потерла шею. «Это из-за Мияко?» Рюсей отвел глаза. «Прости, что не смогу заботиться о Таме, как обещал, но корм я ей закуплю». «Об этом я не беспокоюсь», — хотела сказать Фуми, только слова не шли. Зная, насколько тяжело брату после самоубийства Мияко, остановить его она не могла. Как же объяснить ему, что ей боязно жить одной? «Я так понимаю, ты не скажешь мне, никуда едешь, никогда вернешься? — осведомилась она, стараясь сохранить спокойствие. Рюсей кивнул. «Вернусь, прежде чем у Тамы кончится корм, а меня исключат из Васеды». «Ну, это обнадеживает», — съязвила Фуми, а днем позже пожалела об этом, ведь Рюсей закупил корм на несколько месяцев. Сколько он планировал отсутствовать на самом деле? Как бы то ни было, Фуми его не остановила. Не смогла. В отношениях с Рю она не могла позволить себе эгоизм. В ее мысли ворвался голос Эйди. «Спокойной ночи, Фумина». «Спокойной ночи», — отозвалась она, доедая пудинг. В нем чувствовалась ваниль. Вот бы жизнь была такой сладкой, как этот десерт. Со временем Фуми привыкла к присутствию Эйди. Он действовал успокаивающе, даже если жил у нее только от безденежья. Но вскоре стало ясно. Работу он не ищет. Он день-деньской сидел в квартире. Сколько у Эйдзи денег Фуми не представляла, но понимала, что съедет он только, когда они кончатся. «Двигайся!» — велела Фуми, приближаясь к нему с пылесосом. Эйдзи с ногами залез на диван, который стал его личной территорией. «Фумина, ты сегодня не работаешь?» «В студии сейчас делать особо нечего», — ответила Фуми. «Хочешь прогуляться, когда я закончу с уборкой? Могу показать тебе окрестности. Такое ощущение, что ты все время сидишь взаперти. Разве ты не должен осматривать достопримечательности?» «Тебя послушать, я мужлан деревенский». «А ты не мужлан?» «Слух об этом говорить незачем», — засмеялся Эйди. «Если хочешь остаться дома, силком на улицу я тебя не потащу». «Я хочу остаться дома», — подтвердил Эйди. «Давай просто побудем вместе». «Где ты подслушал эту пошленькую фразу? В какой-то мелодраме?» — подначила Фуми и, взглянув на Эйди, спросила. «Так чем ты хочешь заняться?» «Не знаю», — пожал плечами Эйди. «Давай кино посмотрим». Фуми потерла шею. «Я не люблю кино». «Ну вот, ты опять». «Что опять?» «Шею себе потрогала», — усмехнулся Эйди. «Значит, ты любишь кино?» «Заткнись!» Фуми отдернула руку. Она ненавидела, когда Эйди уличал ее во лжи. «Попробую угадать». Эйди перевернулся на живот. «Ты любишь романтические фильмы со слезливым финалом, но опасаешься, что мой хохот помешает тебе рыдать». Отступать Фуми было некуда. Эйди попал в яблочко. «Ну, а ты какие фильмы любишь?» — спросила она. «Я не смотрю кино». «У вас в городе нет кинотеатра?» «Я больше люблю книги». «А-а-а». Повода врать у Эйди не было, но Фуми не верилась, что молодой человек вроде него предпочитает книги фильмам. В отличие от Рю, Фуми чтение не жаловала. «Как насчет караоке?» Фуми выключила пылесос, почистив всю квартиру. «А настольные игры? У брата в комнате они наверняка найдутся. Его друзья то и дело к нам поиграть приходят». Эйди молчал. «Или давай фотоальбомы посмотрим», — предложила Фуми. «У меня много симпатичных подружек». «Давай». Эйди соскочил с дивана. Едва предложив посмотреть фотографии, Фуми задумалась, разумно ли это. Вдруг Эйди заподозрит неладное. Впрочем, и кто она такая и чем занимается, он рано или поздно поймет. Интуиция у него потрясающая. Если правда смутит Эйди, пусть это случится прямо сейчас. «Фумина, ты что отвлеклась?» — спросил Эйди. «Ну, потерпи». Фуми сняла со стеллажа несколько фотоальбомов и разложила их на полу. Начала она с отпускных фото. «Эти девушки — мои коллеги. Фотографии сделаны прошлым летом, когда наша леди-босс вывезла нас в Киото. Мы жили в Риокане». «Я ни разу не был в Киото», — признался Эйди. «И в Риокане тоже». «Роскоши, которую показывают по телевизору, я не видела, но там был хороший ансен на свежем воздухе, да и кормили божественно. Нам подавали сезонные кайсаки из 9 блюд. Помню свежайшее сашими и говядину вагю. Такую нежную, что хоть палочками разделывай». Фуми вздохнула. «Надеюсь, что когда-нибудь снова побываю в Риокане». Эйди листал альбом и, казалось, не слушал рассказ Фуми. «Подруги у тебя впрямь симпатичные, но ты, Фумина, краше любой из них». Фуми закатила глаза. «Ты что, не понял? Лестью не добьешься ровным счетом ничего». «Я не добиваюсь. Я правду говорю», — заверил Эйди. «Почему мне кажется, что ты боишься показывать эти фото? Если не хочешь, я не буду их смотреть». «Дело не в этом». Фуми убрала волосы за ухо. Эйди заглянул ей в глаза. «Если хочешь чем-то поделиться, я готов выслушать». Фуми такие слова растрогали, но она понимала, что Рю посоветовал бы ей быть осторожнее. «Не желаешь откровенничать, не надо», — проговорил Эйди. «Хранить секреты — совершенно естественное желание». Фуми глубоко вдохнула. «Ты уже наверняка знаешь, что я работаю хостес в баре». «Да, я догадался. Ты красивая, ты очень хорошо одеваешься. Ты работаешь ночами. Когда провожал тебя в первый вечер, я подумал, что ты похожа на современную Золушку». Не чувствовалось, что Эйди ее подначивает. Он реагировал так, будто не услышал ничего особенного, будто Фуми сообщила ему, что работает офис-менеджером или продавщицей. «Фумина, ты так упорно трудишься, что должна собой гордиться!» От такой похвалы на душе у Фуми стало тепло и хорошо. Эйдзи взял другой альбом. Первой в нем шла фотография улыбающихся Рюсея и Фуми. За спиной у них паслись аксисы. «Это твой брат?» — спросил Эйдзи. Фуми подсела к нему и раскрыла альбом. «Да, его зовут Рюсей. Мы вместе ездили в храм Тадайдзи после того, как он поступил в университет своей мечты. В Аседу, представляешь?» Даже сейчас, вспоминая ту поездку, Фуми светилась от гордости. «Мы с братом отправились на поезде в Нару и провели там пару дней. Достопримечательности осматривали». «Вы с ним очень похожи». «Да», — кивнула Фуми. «Так многие говорят». На фотографии Рю улыбался, и у Фуми заныло сердце. После гибели Мияко такой улыбки она у него не видела. Тайком наблюдая за братом, она замечала, что он апатично смотрит вдаль. «Фумина, ты обмолвилась, что Рюсей не сказал, куда направляется. Не думаешь, что он снова поехал в храм Тадайдзи?» «Может и так», — ответила Фуми. «Только как ни упрашивай, боги мертвых не возвращают». «Ты говоришь очень уверенно, словно по личному опыту». «Так и есть. Ребенком я молилась в храме у нашего дома, просила у богов невозможного, а, повзрослев, поняла. Бесполезно». Эйдзи молчал. «Мой брат в плену у прошлого, а нужно отпустить его и жить дальше». Эйдзи не говорил ни слова. Неужели она была слишком откровенна? Они листали дальше, и из альбома выпала фотография. Старая, одна из немногих, на которых были покойные родители Фуми и Рю. Вот их дом, синтоистский храм, вот отец в белом одеянии священника, вот мама в элегантном лиловом кимоно, она само умиротворение. На руках у нее младенец Рю, перед ними Фуми в одежде мальчика. Затаив дыхание, Фуми вложила фотографию в альбом. После этого они с Эйдзи просмотрели остальные фото. Эйдзи обратил внимание на снимок. Нужны какие-то пояснения. В итоге Фуми не сказала ничего. Она терпеть не могла тяжелые разговоры. «Это приют?» — спросил Эйдзи. «Фотографию на Рождество сделали?» «Не на Рождество, нет», — ответила Фуми, взглянув на снимок. Их с Рю сфотографировали вместе с пастором приюта и несколькими волонтерами. Вокруг них стояли дети с подарками в руках. «Мы привезли сувениры из Нары, ну, когда в храм Тадайдзи ездили. Я подумала, что приютским детям они понравятся, и красиво их упаковала». Эйдзи кивнул. «Похоже, дети обрадовались». «Ага, в восторг пришли», — подтвердила Фуми и, немного помолчав, спросила. «Откуда ты знаешь про приют?» «Кенди наверняка рассказывал». Фуми стала не по себе. «Вот пастор нашего приюта, вот волонтеры», — говорила она, показывая на взрослых, запечатленных на том снимке. «На студентов похоже». «Большинство их впрямь студенты», — сказала Фуми, снова выдержав паузу, а потом отлучилась в туалет. Закрыв дверь, она сделала глубокий вдох. Интуиция не подвела. Эйдзи ее обманул. Кенди он не знал, никогда в жизни его не видел. Непонятно, как Эйдзи выяснил, что студия принадлежит Кенди, но он точно не узнал его среди нескольких волонтеров на том фото. «И что теперь делать? Почему я впустила его к себе? Потому что отчаянно нуждаюсь в друге?»